Свежий, холодный ветер завывал у самого края Нагорья. Карса Орлонг сидел, прислонившись спиной к скальной стене, и смотрел, как Делумторт ползает на четвереньках среди собак, прижимает их к себе, гладит и обнюхивает. Делум издавал тихие, нежные звуки, не пострадавшую половину его лица не покидала улыбка. Это были охотничьи псы. Они терпели нежности с недовольными мордами, иногда срывались, глухо рычали и предупредительно щелкали клыками, но Делумторт не обращал на угрозы никакого внимания. Лежа у ног Карсы, клык лениво наблюдал, как Делум возится с остальной стаей. Целый день ушел у Делума Торда на то, чтобы вернуться, и большая часть души воина потерялась в пути. Еще день Карса и Байрод ждали, надеясь, что придет еще что-то. Та крупица духа, которая вернет осмысленность взгляду, позволит Делуму Торду вновь узнать своих спутников. Но ничего не изменилось. Тиблоров он больше не видел. Только собак. Поутру Байрод ушел на охоту. День тянулся, и Карса почувствовал, что Байрод Гилд решил покинуть лагерь по другой причине. Освободив демоницу, они лишились Делума, и именно слова Байрота принесли столь горький плод. Карса подобных переживаний не понимал, не видел смысла карать и наказывать себя самого. Ошибку совершил Делум, когда обнажил меч против демоницы. Боль в ребрах по-прежнему напоминала Карсе о боевом искусстве Форкассал. Она атаковала с неимоверной скоростью, быстрее, чем любое существо, каких только знал Карса, молниеноснее, чем всякий противник, с которым ему приходилось прежде сталкиваться. Трое тиблоров были для нее точно дети. Делум должен был сразу это понять и отступить, как Байрод. Однако воин проявил глупость, и вот ползает среди собак. Лики в скале не питали милости к глупым воинам, так с чего бы жалеть его Карсе Орлонгу? Байрод Гилд не отказывал себе в удовольствии пожалеть себя, превратив сожаление и раскаяние в сладчайший нектар, и бродил теперь по лесу, точно пьяница в запой. Терпение у Карсы было на исходе. Нужно продолжать путь. Если что-то и вернет Делума Торда, то битва, яростное биение крови ожогом разбудит душу. Шаги на тропе. Клык повернул голову, но лишь на миг. Показался Байрод Гилд. На плече его лежала туша дикой козы. Воин остановился, оглядел Делума Торда, затем уронил добычу на землю. Послышался тихий хруст и стук копыт. Тиблор вытащил охотничий нож и опустился на колени рядом с тушей. «Мы потеряли еще один день», — проговорил Карс. «Дичи здесь немного», — отозвался Байрод, взрезав брюхо козы. Собаки выстроились полукругом и замерли в ожидании. Делум пополз за ними, занял место среди псов. Байрод рассек соединительную ткань и принялся бросать зверям окровавленные органы. Никто не шевельнулся. Карса легонько похлопал клыка по боку. Вожак поднялся и двинулся вперед. Следом ковыляла его трехногая самка. Клык по очереди обнюхал подношение и схватил печень, а самка ухватила зубами сердце. Оба понесли свои трофеи в сторону. Оставшиеся псы бросились на остальные куски, переругиваясь и щелкая клыками. Делум тоже прыгнул вперед, вырвал легкое из пасти одной из собак, оскалил зубы в угрожающем рыке. Затем отполз в сторону и сгорбился над своей долей. Карса видел, как клык поднялся, потрусил к Делуму Торду, видел, как Тиблор заскулил, выронил легкое и припал к земле, а клык полизал некоторое время кровь на мясе, а затем вернулся к собственной трапезе. Хмыкнув, Карса сказал: «В стае клыка прибавление». Ответа не последовало, и предводитель перевел взгляд на Байрота. Тот смотрел на Делума с нескрываемым ужасом. «Видишь, Байрод Гилд? Он улыбается. Делум Торт обрел счастье, и это значит, что больше он не вернется, ибо незачем». Байрод посмотрел на собственные окровавленные руки, на тусклый багровый блеск охотничьего ножа в лучах умиравшего солнца. «Ведомо ли тебе горе, предводитель?» — шепотом спросил он. «Нет, он не умер». «Лучше бы умер!» — взорвался Байрод. «Так убей его!» В глазах Байрота вспыхнула жгучая ненависть. «Карса Орланг, что она тебе сказала?» Карса нахмурился. Этого вопроса он не ожидал. Затем пожал плечами. «Прокляла меня за невежество. Эти слова меня не ранили, ибо мне не было дела до того, что демоница сказала». Глаза Байрота сузились. «Ты хочешь обратить в шутку все, что произошло, предводитель? Меня ты больше не ведешь. Я не стану защищать тебя с фланга в этой твоей проклятой войне. Мы потеряли слишком много». «Есть в тебе слабость, Байрот Гилд. Я знал это с самого начала. Всегда знал. Ты ничем не отличаешься от того, во что превратился Делум. И эта истина тебя терзает. Неужто ты думал, что все мы вернемся из этого похода без шрамов? Неужели верил, что мы заговорены от врагов?» «Это ты так думаешь?» Карса рассмеялся. «Ты глупец, Байрот Гилд. Как пробрались мы так далеко? Преодолели земли ратидов и суннидов? Как победили в прежних схватках? Победы наши – нещедрый дар семерых. Победы мы вырвали своим боевым искусством и моим предводительством. Но ты видел во мне лишь браваду, какую легко найти в юноше, который недавно вступил на путь воина. Ты обманывал себя и в том находил утешение. Ты не превосходишь меня, Байрот Гилд, ни в чем». Могучий Тиблор пронзил его взглядом широко распахнутых глаз. Окровавленные руки дрожали. «И еще», — прорычал Карса, — «если выживешь в этом походе, выживешь со мной, я бы тебе советовал заново научиться идти за предводителем. Сама твоя жизнь в руках твоего предводителя. Иди за мной к победе, Байрот Гилд, или падай замертво на обочине. Но как бы ты ни поступил, я поведаю все правдивыми словами. Итак, что ты выберешь?» Сильные чувства пожаром прокатились по широкому побледневшему лицу Байрота. Он полдюжины раз вздохнул, с видимым трудом. «Я вожак этой стаи», — тихо проговорил Карса. «И никто другой. Ты бросаешь мне вызов?» Байрот медленно сел на пятки, поудобнее перехватил нож. Глаза воина оказались теперь на одном уровне с Карсой. «Мы давно стали любовниками, я и Дейлис. Ты ничего не знал, хоть мы и смеялись над тем, как ты неуклюже пытаешься ухаживать за ней. Каждый день ты самодовольно влезал между нами, произносил напыщенные слова, всегда задирал меня, пытался унизить в ее глазах. Но в душе мы смеялись, я и Дейлис, а ночи проводили в объятиях друг друга. Карса Орланг, может статься, лишь ты один вернешься в нашу деревню. Да что там, я уверен, что ты позаботишься об этом, так что жизнь моя все равно, что кончена. Но это меня не пугает. И когда ты вернешься в деревню, предводитель, ты сделаешь Дейлис своей женой. Но до конца дней останется с тобой одна истина. С Дейлис я не следовал, но ты шел за мной. И ты никак не сможешь это изменить». Карса медленно осклабился. «Дейлис? Своей женой? Вряд ли. Нет, скорее уж я опозорю ее перед племенем. Она ведь возлегла с мужчиной, который не был ей мужем. Ее остригут, а потом я заберу ее, как рабыню». В полумраке блеснул нож. Байрот бросился на Карсу. Поскольку за спиной у него была каменная стена, Карса смог лишь перекатиться в бок. Но не успел встать на ноги, прежде чем Байрот настиг его. Одной рукой воин ухватил предводителя за шею и потянул назад, так что спина выгнулась мостом. Кончик клинка скользнул вверх по груди, острие устремилось к горлу. Затем на обоих навалились собаки, оглушительной, неудержимой волной. Рычание, щелканье зубов, клыки прошили выделанную кожу. Байрот вскрикнул, отскочил, выпустив Карсу. Перекатившись на спину, Карса увидел, как другой воин пошатнулся. На обеих руках у него повисли псы. Клык впился в бедро. Со всех сторон собаки прыгали на него, пытались вонзить зубы в тело. Байрот пошатнулся, затем рухнул на землю. «Прочь!» — заревел Карса. Собаки подчинились, разжали челюсти и отступили, не переставая рычать. Поднимаясь на ноги, Карса увидел рядом с ними Делума. Лицо Тиблора исказила диковатая улыбка. Глаза блестели, руки болтались у самой земли, судорожно хватали воздух. Затем Карса перевел взгляд дальше и окаменел. Он зашипел, и собаки разом затихли. Байрот встал на четвереньки, поднял голову. Карса взмахнул рукой, затем указал пальцем. На тропе впереди вспыхивали отсветы факелов. Сейчас, на расстоянии сотни или даже больше шагов, но блики неуклонно приближались. Каменный тупик поглощал звуки, так что шума борьбы враги, скорее всего, не услышали. Не обращая больше внимания на Байрота, Карса обнажил меч и двинулся к свету. Если это суниды, то они проявили преступную неосторожность, за которую предводитель уридов заставит их дорого заплатить. Но вероятней это нижеземцы. Перепрыгивая из одной тени в другую, он насчитал не менее полудюжины факелов. Значит, отряд немалый. Карса уже слышал голоса, различал мерзкое наречие нижеземцев. Рядом возник Байрот. Он обнажил меч. Кровь капала из ран на руках. Бежала вниз по бедру. Карса нахмурился. Взмахом руки отослал назад. Байрот поморщился, но отступил. Нижеземцы добрались до тупика, в котором прежде была демоница. Отсветы факелов заплясали на высоких скальных стенах. Голоса зазвучали громче. В них звучала неприкрытая тревога. Карса бесшумно скользил вперед, пока не очутился у самого края светового круга. Он увидел девятерых нижеземцев, которые столпились возле опустевшей ямы в центре тупика. Двое были облачены в крепкие доспехи и носили шлемы, в руках тяжелые арбалеты, на поясах длинные мечи. Оба стояли у входа в тупик и не сводили глаз с тропы. Сбоку стояли четверо мужчин в одеяниях земляных тонов. Туго заплетенные косицы они завязали узлом на груди. Все были безоружны. Оставшиеся трое были похожи на разведчиков, затянуты в тугие кожаные доспехи, вооружены короткими луками и охотничьими ножами. Над бровями раскинулся узор клановых татуировок. Похоже, главным был лишь один, поскольку говорил жестко, словно отдавал приказы. Двое других разведчиков присели на корточки у ямы, разглядывая каменный пол. Оба охранника стояли в кругу света факелов и поэтому практически ничего не видели в темноте. Казалось, никаких неожиданностей оба не ждали. Карса поудобнее перехватил рукоять меча, впился глазами в ближайшего охранника и бросился в атаку. Голова слетела с плеч, следом брызнул фонтан крови. Инерция протащила Карсу туда, где прежде стоял второй воин, однако нижеземца там уже не было. Изрыгая проклятие, Тиблор развернулся и рванулся к трем разведчикам. Но те бросились в рассыпную, их клинки из черного железа с шипением вырвались из ножен. Карса расхохотался. В узком тупике почти не было мест, куда он не смог бы дотянуться мечом, а единственный выход оказался за спиной у Тиблора. Один из разведчиков что-то выкрикнул, затем метнулся вперед. Деревянный клинок Карсы ударил сверху вниз, рассек сухожилие и кость. Нижеземец закричал. Карса перешагнул упавшую фигуру и выдернул меч из раны. Оставшиеся разведчики разошлись и теперь атаковали с двух сторон. Не обращая внимания на одного и чувствуя, как широкое лезвие ножа, пронзив кожаный доспех, скользнуло по ребрам, Карса отбил удар другого и, продолжая хохотать, проломил мечом череп нижеземцу. Обратным движением клинок ударил последнего разведчика. Тот взлетел в воздух и тяжело ударился о скальную стену. Четверо мужчин в балахонах ждали Карсу безо всякого видимого страха. Голоса их слились в глухом речитативе. Воздух перед ними расцветился странными искрами, а затем вспыхнул ослепительным пламенем, которое рванулось вперед и окутало Карсу. Огонь ярился, словно тысячи когтистых лап впились в тело, рвали, драли, ранили грудь, лицо и глаза. Сгорбившись, Карса прошел сквозь стену пламени. Пелена огня разорвалась, багровые языки взлетели в ночное небо и потухли. Не обращая внимания на боль, Карса с тихим рычанием двинулся к четырем нижеземцам. На их лицах, лишь миг тому назад спокойных, уверенных и безмятежных, вдруг отразилось недоверие, которое сменилось ужасом, как только Карса нанес первый удар мечом. Они умерли так же легко, как и остальные, и в следующее мгновение Тиблор уже стоял среди конвульсивно содрогавшихся тел, а кровь тускло поблескивала на его клинке. Тут и там на каменном полу валялись факелы, дымное пламя продолжало плясать на скальных стенах. У входа возник Байрод Гилд. «Второй охранник убежал по тропе, предводитель», — сказал он. «Псы отправились в погоню». Карса хмыкнул. «Карса Орлунг, ты сразил первый отряд детей. Эти трофеи твои». Карса нагнулся и сгреб одной рукой балахон на груди одного из трупов у своих ног. Выпрямился, поднял тело в воздух и принялся разглядывать крошечные руки и ноги, маленькую голову и странные косицы. Лицо у нижеземца было покрыто морщинами, будто у старейшины, прожившего много веков, однако по размеру оно подошло бы новорожденному Тиблору. «Они скулили, как младенцы», — проговорил Байрод Гилд. «Видно, сказания не лгали. Эти нижеземцы и вправду похожи на детей». «Не слишком», — заметил Карса, продолжая разглядывать безвольное в смерти старое лицо. «Они умерли легко». «О да», — Карса отбросил тело в сторону и добавил. «Байрод Гилд, это наши враги. Ты последуешь за своим предводителем?» «На эту войну, да», — ответил Байрод. «Карса Орлунг, мы больше не будем говорить о нашей деревне. Дело меж нами отложим до возвращения». «Согласен». Двое псов из своры не вернулись, а Клык и остальные бежали понуро, победного торжества в их поступе не было. Как ни удивительно, одинокому охраннику удалось сбежать. Делум Торт, который по-прежнему держал самку Клыка на руках всю ночь напролет, заскулил, когда свора вернулась в лагерь на рассвете. Байрод перегрузил все припасы на боевого коня Делума, поскольку очевидно было, что тот утратил навык верховой езды и побежит вместе с псами. Когда оба готовились к отъезду, Байрод сказал: «Может, охранник пришел с Серебряного озера и принесет им вести о нашем приближении?» «Мы его найдем», — прорычал Карса, сидя на корточках и нанизывая на кожаный шнурок последний трофей. «От псов он мог уйти, лишь забравшись выше в горы, так что быстрого пути ему не выпадет. Будем высматривать его след. Если бежал всю ночь, значит, устал. Если нет, значит, рядом». Поднявшись, Карса поднял перед собой ожерелье из отрезанных ушей и языков. Еще некоторое время рассматривал маленькие, сморщенные кусочки плоти, а затем надел связку с трофеями на шею. Одним махом он взлетел на спину Погрому, подобрал повод. Стая Клыка выдвинулась вперед, чтобы разведать тропу. Делум с трехногой самкой на руках побежал с псами. Воины поскакали следом. Незадолго до полудня они нашли следы последнего нижеземца. В 30 шагах от трупов двух пропавших псов, в каждом теле по арбалетной стреле, россыпь железных доспехов, ремешков и застежек. Охранник сбросил лишний вес. «Видно, этот ребенок умный», — заметил Байрод Гилд. «Услышит нас, прежде чем мы его увидим, и устроит засаду». Из-под полуопущенных век воин взглянул на Делума. «Потеряем еще нескольких псов». В ответ на слова Байрота Карса покачал головой. «Никакой засады он не устроит, ибо знает, что для него это верная смерть. Если нагоним, попытается спрятаться. У него одна надежда — скрыться, забраться еще выше. А потом мы его обгоним, и ребенок никак не доберется до Серебряного озера прежде нас». «Мы не будем его выслеживать?» — удивленно переспросил Байрод. «Нет, поскачем к Костяному перевалу». «Тогда он пойдет по нашему следу, предводитель. Враг за спиной». «Ребенок! Такая стрела может убить пса, но для Тиблора она точно иголка. Наша броня примет на себя множество таких колючек». «У него верный глаз, Карса Орлунг, раз он сумел убить двух псов в темноте. Ребенок будет целиться туда, где доспех не защитит». Карса пожал плечами. «Значит, нужно за перевалом ехать побыстрее». Воины продолжили путь. Тропа поднималась вверх и расширялась. Северный отрог Нагорья уверенно набирал высоту. Скакали быстрой рысью, оставляли позади лигу за лигой. К вечеру въехали в клубы влажного тумана и внезапно услышали над головой глубокий ровный рев. Впереди открылся обрыв. Натянув поводья среди собак, Карса спешился. Обрыв был крутой. Чуть левее река прорезала в Нагорье расселину глубиной в 1000 шагов и вырывалась на уступ, с которого низвергалась еще на 1000 шагов в укутанную мглой долину. По обе стороны от расселины около дюжины тонких, как нитка, водопадиков сочились из щелей в камне. Вскоре Карса понял, что все выглядит не так. Воины выбрались на самую высокую часть Нагорья. Не должно тут быть реки, пробивающей путь в низины. Хуже того, боковые водопады выливались из неровных трещин на разной высоте, будто горы по обе стороны от реки были внутри наполнены водой. «Карса Орлунг!» Байроту приходилось кричать, чтобы перекрыть доносившийся снизу рев. «Видно кто-то, может, какой-то древний бог, разрубил гору надвое. Эту расселину не вода проточила, ее будто вырубил громадный топор, и из раны этой сочится кровь». Ничего не ответив Байроту, Карса повернулся. Как раз справа от него начиналась извилистая каменистая тропа, на которой влажно поблескивали голыши и сланец. «Спускаться здесь?» Байрот обошел Карсу, а затем бросил на предводителя недоверчивый взгляд. «Не выйдет. Тропа у нас под ногами рассыплется, под копытами коней. Покатимся вниз, точно камни по склону». Карса присел и выковырил из земли булыжник. Швырнул его на тропу. Там, где камень коснулся голышей, они дрогнули, двинулись, сошли осыпью следом за булыжником, который уже скрылся во мгле. А под ними открылись грубые широкие ступени, целиком сложенные из костей. «Все точно так, как рассказывал Пальк», — пробормотал Карса, прежде чем обернуться к Байроту. «Идем, нас ждет спуск». Байрот прикрыл глаза. «Верно, Карса Орлунг, и под ногами у нас будет лежать некая истина». Карса нахмурился. «Это лишь дорога для нас вниз с гор. Ничего больше, Байрот Гилд». Воин пожал плечами. «Как скажешь, предводитель». Во главе с Карсой они начали спуск. Судя по размерам, кости могли бы принадлежать нижеземцам, однако казались более тяжелыми и толстыми, к тому же окаменевшими. Тут и там виднелись оленьи рога, кабаньи клыки, покрытые искусной резьбой костяные шлемы из черепов огромных зверей. Здесь погибла целая армия, и костями павших выложили эти мрачные ступени. Туман от водопада мгновенно покрыл их тонкой пленкой воды, но сама лестница была крепкой, широкой, с небольшим обратным уклоном, который помогал не поскользнуться. Тиблорам приходилось замедлять шаг только из-за осторожности боевых коней. Осыпь, устроенная Карсой, похоже, очистила дорогу до самого уступа, с которого река обрушивалась в долину внизу. Двигаясь вдоль неровной скальной стены, возвышавшейся справа, под нарастающий грохот водопада слева, воины спустились на 1000 шагов вниз, и с каждым Тиблоров окутывал все более густой сумрак. Уступ по эту сторону водопада окутывал бледный призрачный свет, рассеченный полосами более темного тумана. Здесь из костей сложили довольно ровный пол, ограниченный справа скальной стеной. Уступ, похоже, тянулся дальше по ту сторону ревущей реки, могучей, страшной, всего в 20 шагах слева. Коням нужен был роздых. Карса проследил, как Байрот подошел к реке, затем оглянулся назад, на Делума, который прижался к псам из стаи клыка, мокрый, дрожащий. Слабое свечение, исходившее от костей, несло в себе дыхание неестественного холода. Вид со всех сторон казался бесцветным, до странности мертвенным. Даже безмерная сила реки казалась безжизненной. Подошел Байрот. «Предводитель, кости лежат и дальше, на дне реки и по ту сторону, глубоко, почти на мой рост, насколько можно разглядеть. Десятки тысяч умерли, чтобы сотворить весь этот уступ». «Байрот Гилд, мы уже довольно отдохнули. Сверху сыплются камни. Либо охранник спускается, либо скоро случится новая особь, которая укроет открытый нами путь. Обвалы здесь, видно, происходят часто, ибо нижеземцы поднялись по этой тропе наверх не более чем несколько дней тому. Однако к нашему приходу ступени были уже скрыты. По лицу Байрота пробежало тревожное выражение. Он опасливо покосился на мелкие камешки, которые катились по ступеням сверху. Их было уже заметно больше, чем всего миг тому. Воины вновь взяли коней под уздцы и приблизились к краю уступа. Тропа была слишком крутой, чтобы удержать осыпь. Лестница велась, уходила вниз так далеко, как только видел глаз. Кони попятились. «Карса Орлунг, на этой тропе мы будем очень уязвимы». «Так же, как и на протяжении всего спуска, Байрот Гилд. Нижеземец уже упустил свою лучшую возможность. Поэтому, я думаю, мы его изрядно обогнали, а камни предвещают новую осыпь и ничего больше». Карса потянул погрома к первой ступени. Спустившись еще на 30 шагов, они услышали далекий рокот сверху. Звук был ниже, глубже, чем рев реки. Над головами тиблоров просвистел град мелких камешков, свалившихся с уступа. Вскоре за ними последовал мутноватый дождь. Воины продолжали спуск, пока тяжелая усталость не разлилась по рукам и ногам. Туман, казалось, немного рассеялся, но, может, это просто глаза привыкли к сумраку. Колеса, солнечные и звездные, вращались над ними невидимые и невидящие. О течении времени говорили лишь усталость и голод, но тиблоры не собирались останавливаться до самого конца. Карса сбился, считая повороты тропы. Ему казалось, до дна лишь 1000 шагов, на деле выходило куда больше. Рядом шипел водопад, превратившийся уже в один лишь туман. Холодный, пробиравший до костей, скрывавший от глаз небо над головами и долину внизу. Весь мир будто сжался до рядов костей под мокасинами и грубой скальной стены. Воины выбрались на ровное пространство, и кости вдруг пропали, скрылись под липкой мокрой грязью и спутанными копнами ярко-зеленой травы. Повсюду виднелся поросший мхами бурелом. Все остальное скрывал туман. Кони тряхнули головами, когда их вывели, наконец, на ровную землю. Делум и собаки сбились в одну живую кучу мокрой шерсти и кожи. Байрот подошел ближе к Карсе. «Предводитель, я в смятении!» Карса нахмурился. Ноги его дрожали от усталости, и Тиблор никак не мог совладать с собственными мышцами. «Отчего, Байрот Гилд? Мы пришли! Мы преодолели костяной перевал!» «Верно», — Байрот кашлянул, затем добавил. «И вскоре нам предстоит вернуться сюда, для подъема». Карса медленно кивнул. «Я подумал об этом, Байрот Гилд. Нижеземье окружает это плато. Есть и другие перевалы. К югу от земель уридов должны быть, иначе нижеземцы никогда бы не появились среди нас. На обратном пути мы поедем по краю Нагорья на запад и отыщем эти скрытые перевалы». «По территории нижеземцев? Но нас лишь двое, Карса Орлунг. Набег на ферму у Серебряного озера – одно дело, но идти войной против целого племени – безумие. Всю дорогу нас будут преследовать, гнать как дичь. Это невозможно». «Преследовать и гнать?» – Карса расхохотался. «Что в том нового?» «Идем, Байрот Гилд. Нужно найти место по суше, вдалеке от реки. Вон там, слева, я вижу верхушки деревьев. Разведем костер, вспомним, что такое тепло и сытость». Склон, пологий, укрытый камнями, практически скрытыми под мхами, лишайником и жирной темной землей, привел их к древним секвойям и кедрам. В небе над головой прорезалось голубое окно. Тут и там золотились столпы солнечного света. В лесу туман развеялся, осталась лишь глухая влажность да запах гниющей древесины. Воины отошли еще на 50 шагов, пока не отыскали освещенный солнцем участок, где когда-то упал старый кедр. В сверкающем воздухе порхали бабочки, и со всех сторон доносилось легкое потрескивание сосновых точильщиков. Могучие корни кедра вырвали за собой землю, так что открылась скальная порода. Камень уже нагрелся на солнце. Карса начал отвязывать припасы, а Байрот принялся ломать на дрова ветви мертвого кедра. Делум отыскал освещенную солнцем мшистую площадку, свернулся и уснул. Карса подумал, что неплохо бы снять с него мокрую одежду, но увидев, как вокруг Делума укладывается остальная свора, просто пожал плечами и продолжил разгружать коней. Вскоре, развесив одежду на ветках рядом с костром, два голых воина уселись на теплый камень и почувствовали, как застарелый холод уходит, наконец, из костей и мускулов. «На дальнем конце этой долины, — проговорил Карса, — река расширяется и образует лиман перед самым озером. Эта сторона становится южным берегом реки. У самого устья будет скала, которая закроет нам обзор справа. Сразу за ней, на юго-западном берегу озера, стоит нижеземная ферма. Мы уже почти на месте, Байродгилд». По другую сторону очага могучий воин повел плечами. «Скажи, что мы нападем при свете дня, предводитель. Я обрел глубокую ненависть к темноте. Костяной перевал ранил мне сердце». «Нападем днем, Байродгилд», — ответил Карса, решив сделать вид, будто не услышал последнего признания Байрота, ибо слова спутника отозвались в его собственной душе так, что во рту появился кислый привкус. «Дети будут работать в полях, а значит, не успеют вовремя добежать до главного дома и укрыться внутри. Нижеземцы увидят, как мы скачем на них, и познают ужас и отчаяние». «Это меня радует, предводитель».